Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу проповедь из серии «Блудный сын». Однажды греческого философа Аристотеля, жившего за 350 лет до Рождества Христова, спросили: «Скажи нам, чем ты отличаешься от большинства людей?» Аристотель ответил: «Большинство людей живут для того, чтобы есть». «Я же ем для того, чтобы жить», — сказал Аристотель. Молодой человек, о котором написано в притче Иисуса Христа, был таким человеком, который хотел лишь для того только жить, чтобы есть, пить и иметь временные греховные наслаждения. Поэтому он меняет на такую жизнь все наидорожшее, как свое будущее. Оставляет дом своего отца и, подобно Исаву, все отдает за тарелку чечевичной похлебки. Рассмотрим некоторые характеристики такого сорта людей. Многие из таких людей идут путем к своему самоуничтожению и полной деградации, как это происходит со многими блудными сынами и дочерами. Основным желанием этого блудного сына было то, что для него было лишь то действительно, что для тела чувствительно. И потому он осмеливается просить у своего отца, чтобы тот позволил ему расточить свою часть имения. А ведь для него это должно было быть не только материальное имение, но и духовное. Свой характер, свою чистоту души, расточить свои молодые силы. Иллюстрировать это можно таким рассказом. Однажды один верующий человек сказал своему небольшому сыну: «Сынок, давай заключим такой договор, что за всякий сделанный тобой плохой поступок я не буду наказывать тебя ни розгой, ни поясом, а буду только убивать в твое кресло, на котором ты сидишь, один гвоздь». Мальчик обрадовался, но помолчал немного, спрашивает у отца: «Папа, а если я сделаю хорошее дело, то что мне будет?» Отец ему ответил: «Тогда я за каждое сделанное тобою доброе дело выйму один гвоздь из твоего стула». Мальчик немного подумал и говорит отцу: «Папа, а как же с дырками от гвоздей? Ведь они останутся». «Останутся», — ответил отец. Прежде всего, в этом молодом блудном сыне мы видим его непревзойденный эгоизм, с которым он заявляет свое требование отцу. Ведь это имение было не сына, а отца и его предков. А обыкновенно делят имение только после смерти отца. Но его убогая жизненная философия выражается в таких непривлекательных формах, которыми наперед можно определить, что такой путь, который он избрал, поведет ее к погибели и моральной деградации. Но это есть путь широкий, который предлагает сатана своим послушным рабам. Он обещает наслаждение, независимость и свободу, но спрашивается, от чего? И поэтому проторенному пути тогда, так само, как и теперь, идут десятки тысяч таких блудных сынов и дочерей по пути самоуничтожению. Добрый отец отдал своему взбунтовавшемуся сыну требуемые ним деньги, но не дал своего благословения. Затаяно тоской в своем сердце отец прощался со своим блудным сыном. Отец хорошо знал, что не помогут здесь ни увещевания, ни слезы, и потому он молчал. Но, наверное, прощаясь с ним, обнимая и целуя его, сказал ему печально и тихо: «Помни, что я люблю тебя». Блудный сын хотел променять свою жизнь на греховное удовольствие. Ему не помогали материнские слезы, когда она еще жила, ни увещевания и наказания отца, а все это делало его еще худшим. Блудный сын чувствовал над собой какую-то невыразимую силу и влияние своего отца, против которого он мог бунтоваться и ненавидеть его, но не проявлял своей наклонности, как бы он хотел. Он не мог. Ему нужны были деньги, ведь без денег он есть ничто. И он решает, что ему нужно получить от отца, как он думал, надлежащую ему часть имения и уехать в дальнюю страну, где бы его никто не знал. И он без угрызения совести сможет тогда делать все так, как он это захочет. О таких блудных сыновьях и дочерях можно сказать, что они пока есть развратными только в своих мыслях и в своей жизненной философии под влиянием окружающей их среды или обстоятельств. Разврат, падение и деградация – все это придет позже, согласно закону закономерности. Чтобы иллюстрировать эту истину, приведу следующий пример. Один художник задумал нарисовать большую картину, в которой по его плану должен был участвовать ангел. Художник в этой картине думал день и ночь. Весьма трудной для него задачей было нарисовать ангела так, как он хотел. Но для своей идеи он не находил соответственного моделя. Однажды задуманный он шел улицей большого города, и вдруг он встретил то, чего так долго искал. Это был весьма прелестный мальчик. Его красота была удивительная. Во всем соразмерность и гармония. Глаза его отражали красоту неба. Лицо и вьющиеся кудри и приятный голос располагали к нему. Художник познакомился с мальчиком и договорился с его родителями за цену, чтобы нарисовать из этого мальчика картину для своего проекта. Успех художника был замечательный. Прошло немалое число лет, и тот же самый художник задумал иной проект – нарисовать картину на религиозную тему, в которой художник хотел отвести специальную роль для одного из учеников Христовых – Иуды. В этой роли он хотел провести специальный глубокий анализ, в котором отражались бы все психологические этапы, которые привели его к такой невзрачной роли – стать предателем. Художник хотел отразить тот психологический процесс, о котором пишет врач-евангелист Лука, цитирую, «И Иуда Искариот, который потом сделался предателем». Луки 6:16. Иуда проходил долгий путь всевозможных искушений и тайных соделанных грехов, но не боролся с ними и не каялся в них, а скрывал их и лицемерил, чтобы не показать себя, чем он был. И как пишет о нем Лука, цитирую, «И в него вошел сатана». Луки 22, с 1 стиха по 6. И это было все потом. Художник долго искал такого моделя среди преступного мира, но не ходил, чего искал. Один день ему повезло, и он встретил такого человека, который удовлетворял его требования по отношению моделя, в котором он хотел изобразить Иуду. Это был человек-руина, на лице которого отражали все пороки морального падения и духовной деградации. Художник остановил его и предложил ему плату, чтобы он стал модельщиком, чтобы художник нарисовал с него картину. Человек этот согласился. Пришедший в мастерскую художника, он накормил его и сразу же пожелал приступить к делу. Человек этот стал смотреть на всю обстановку мастерской этого художника, и ему припомнилось, что он однажды уже был в этой мастерской. И он сказал это художнику. Но тогда художник рисовал с него картину ангела. Это был мальчик, был так щедро одарен всеми такими высокими качествами, которые стают лишь достоянием немногих. Но он попрал все Божьи дары, которыми наделил его Творец, и пошел дорогой блудного сына. И это был весьма печальный контраст, как писал один из поэтов, чем ты был и чем стал. Был как ангел и стал как сатана. И все это произошло не сразу, а потом, постепенно, шаг за шагом. Блудный сын этого не знал. Что-либо подобное может произойти с ним, но он, избирая такой широкий путь, он должен был прийти к такому печальному итогу в своей жизни. Что же касается его отца, то отец знал, что в одно время такое произойдет с его сыном, и он вернется домой. Но каким он вернется, я продолжу эту проповедь в следующей беседе.